Путь ему преградил констебль, патрулирующий улицу. Слава богу! Лицо мужчины вдруг стало прибавлять в размерах и расплываться, светясь сквозь туман, словно газовый фонарь. «Эй, дружище, вы побледнели! Чё это с вами?» «Эй, эй, у вас кровь на боку? Думаю, мне лучше отвезти вас в больничку. Не хочу, чтобы вы отключились. Держитесь!» «Извозчик! Извозчик!» Под покачивающимися фонарями, замерзая, Пит почувствовал, как его усаживают в кэб и куда-то везут. Потом помогают вылезти из кэба и ведут по лабиринту ярко освещенных комнат. Его раздели, осмотрели, смазали какой-то жидкостью с отвратительным запахом, зашили плоть, к счастью, еще ничего не чувствующую после удара, перевязали и одели. Потом дали выпить чего-то такого горячего, что обожгло горло, а перед глазами все начало расплываться. Наконец проводили домой. Как раз пробило полночь. Когда Томас проснулся на следующее утро, тело так болело, что он едва мог шевельнуться, и прошли какие-то мгновения, прежде чем он вспомнил, в чем причина. Шарлотта стояла у кровати, непричесанная, побледневшая. «Томас?» – озабоченно спросила она. Он застонал. «Тебя ударили ножом. Мне сказали, что рана неглубокая, но ты потерял много крови. Пиджак и рубашку можно выбрасывать». Он улыбнулся, несмотря на боль. Ничего не мог с собой поделать. И Шарлотта стояла такая бледная. «Это ужасно. Ты уверена, что подлатать их нельзя?» Жена шмыгнула носом, но слезы уже бежали по лицу. И она подняла руки, чтобы скрыть их. «Я не плачу, это только твоя вина. Ты просто идиот. Сидишь здесь, раздувшись от гордости, как церковный староста, и говоришь мне, что я должна делать, а чего нет. И потом идешь в акр в одиночку, задаешь опасные вопросы и получаешь удар ножом». Шарлотта достала из ящика комода один из его больших носовых платков и громко высморкалась. «Я нисколько не сомневаюсь, что ты даже не разглядел рубаку. Не разглядел?» Пит чуть приподнялся, поморщившись от боли в боку. Если на то пошло, он сильно сомневался, что на него напал акрский рубака. Скорее, банда уличных грабителей, решивших обчистить карманы припозднившегося прохожего. «Я думаю, что ты голоден». Она убрала платок в карман фартука. «Ладно, доктор говорит, день в постели, и тебе станет гораздо лучше». «Я сейчас встану». «Ты будешь делать то, что тебе сказано», — прокричала Шарлотта. «И встанешь ты только тогда, когда я решу, что тебе можно вставать. И не смей даже спорить со мной, не смей». Прошло 3 дня, прежде чем Томас достаточно окреп, чтобы пойти в полицейский участок в тугой повязке и с фляжкой достаточно дорогого портвейна. Рана заживала, и пусть доставляла боль, двигаться Пит мог. В эти дни он много думал об убийствах в Devil's Acre. Кое-что для него начало проясняться, и он чувствовал, что готов продолжить расследование. «Расследованием теперь занимаются и другие люди», — заверил его Этельстан, нервно потирая руки. «Всех, кого мне удалось оторвать от других дел». «И что они нашли?» — спросил Пит. Впервые ему разрешили, даже убедили, сесть в большое мягкое кресло, а не стоять. Наслаждаясь, он откинулся на спинку и вытянул ноги. Понимал, что еще раз так поблаженствовать, возможно, и не удастся. «Немного», — признал Этельстан. «Мы по-прежнему не знаем, что связывает этих 4 мужчин. Не знаем и то, зачем Пинчин пошел в Акр. Вы уверены, что это не псих, Пит?» «Нет, я не уверен, но так не думаю. Доктор мог найти 10 пациентов в Акре, если он не был особенно щепетилен». Этельстан поморщился от отвращения. «Полагаю, что да. Но кого лечил Пинчин и с чьей подачи? Думаете, тех высокородных женщин, которые, по вашему убеждению, работали у Макса?» «Возможно, хотя среди его пациентов было немного женщин из светского общества». «Высокородные — это относительно, Пит. Чуть не любая в Акре выглядит как леди». Пит с неохотой поднялся. «Я лучше пойду туда и задам еще несколько вопросов». «В одиночку вы не пойдете», — в тревоге воскликнул Этельстан. «Я не могу допустить еще одного убийства в Акре». Пит пристально смотрел на него. «Благодарю», — наконец сухо ответил он. «Я постараюсь вас не подвести». «Черт! Я возьму с собой констебля, двух, если желаете». Этельстан вытянулся во весь рост. «Это приказ, Пит, приказ, понимаете?» «Да, сэр. Так я сейчас и пойду с двумя констеблями». Амброс Меркат не находил себе места от ярости и страха, что его обвинят в ранении Пита. В Акре мало кто сомневался, что без участия сутенера не обошлось. «Это только ваша вина», — сварливо пробурчал Меркат. «Шляетесь там, где вас не хотят видеть. Суете нос в дела других людей. Естественно, вас пырнули ножом. Вам еще повезло, что не задушили. Чертовски глупо. Если вы на всех давите так же, как на моих людей, мне остается только удивляться, что вы до сих пор живы». Пит не спорил. Он знал, в чем допустил ошибку. Не в том, что приходил в Акр. Просто в какой-то момент вышел из образа, перестал изображать местного обитателя. Позволил себе расправить плечи и выпрямиться в полный рост. Пренебрег осторожностью и, как и указал Амброс, сглупил. «И ты об этом, несомненно, сожалеешь. Кто лечит твоих женщин, если они заболевают?» «Что?» Пит повторил вопрос, но Амброс уже сообразил, что к чему. «Не пинчен, если вы об этом подумали». «Возможно, но мы поговорим со всеми твоими женщинами, на всякий случай. Может, они вспомнят то, о чем ты запамятовал». Меркат побледнел. «Хорошо. Время от времени он пользовал одну или двух. И что с того? Пользу он приносил. Иногда эти глупые курицы залетали. Он с этим разбирался, оплату брал натурой. И уж мне его убивать совершенно незачем, так? Он мог тебя шантажировать». «Шантажировать? Меня?» Голос Амброза поднялся до визга от абсурдности этой идеи. «Каким образом? Всем известно, чем я занимаюсь. Я не прикидываюсь кем-то еще. Это я мог его шантажировать, порушить его респектабельную практику в Хайгейте, если бы захотел. Но наши деловые отношения меня вполне устраивали. Когда его убили, мне пришлось искать другого врача». И Питу не удалось сдвинуть его с этой позиции ни вопросами, ни угрозами. В конце концов, он и констебли поднялись и пошли в другой бордель, и еще в один, и еще. Уже в 5 вечера Пит, едва передвигающий ноги от усталости, с ноющим от боли боком, пришел с констеблями в заведение сестер Долтон. Его он сознательно оставил напоследок. Хотел